числе пострадавших, Рафтеля и Фира. И та, и другая подняли руки. У непослушной пряди, то есть, гребня Фира, есть дурная привычка делать выбор за вас. Однако выбор, который делает прядь, дает больше всего характеристик. Серьезно, да, но помните, не все в вашей жизни будут решать боевые характеристики. Если у вас есть свои желания, выбирайте путь сами. Я не хочу, чтобы они становились сильнее просто потому, что так сложилось. Поэтому им нужно знать о возможном вмешательстве в ритуал. Хоть я и считаю, что с нынешними способностями Рафтеля и Фира им все по плечу, но не могу обещать вам то же самое. Мои спутницы повысились не до идеальных сверхлюдей. Да и не думаю я, что в этом мире существует идеальное повышение. И именно поэтому, выбирайте так, чтобы потом не сожалеть. Рабы начали перешептываться. Хорошо, братец, но я хочу стать как можно сильнее. Если ты говоришь правду, никакой выбор мне не нужен, высказалась Кил самой первой. В последнее время она стала наставницей других рабов. Видимо, ее многому научила Рана, которую она получила в битве против фамильяров Лингуя. Вот и в битвах она теперь на рожон не лезет, как мне рассказывали. Думаю, она послужит отличным примером того, как на рабов влияет изучение зверочеловеческой формы. Но тут голос подал парень, стоявший рядом с Кил. Я хочу сам выбрать свое будущее. Хорошо, короче, делитесь на две группы, те, кто хочет выбирать, и те, кто нет, скомандовал я, и рабы начали строиться. Тех, кто отказался от выбора, повысим первыми. Решившие выбирать, пока отойдите. Фира, готова. Чур, меня. Кил подняла руку, затем коснулась часов. У нее хвост дыбом, видимо, сильно взволнована. Проявились магические диаграммы, перед глазами высветилась иконка. А прядь покинула голову Фира, пересекла поле зрения и вмешалась в повышение. Повалили клубы дыма. Характеристики Кил подскочили так же резко, как в свое время характеристики Рафтели. Правда, кажется, у Рафтели множитель все-таки был побольше. Наверное, сказывается разница в тренировках, Рафтелия ведь все свободное время отжимается и так далее. А во мне столько силы. Кажется, мне теперь все по плечу. За Кил последовали и другие рабы из тех, кто решил не выбирать. Вскоре они закончились. Так, Фира, теперь выходи наружу. Угу, ладно. Наступил черед тех, кто сам захотел выбирать свое будущее, так что Фира пришлось покинуть здание. Надеюсь, оттуда она вмешаться не сможет. И действительно, дальше повышения проходили без сюрпризов. Братец, братец, посмотри, какой я сильный. Сходи со мной на охоту и оцени. Пожалуй, ты права. Мне стоит лично увидеть, насколько сильнее вы стали. Все они участвуют в поединках с Рафталией, Фира, Лисией и Эклер под руководством бабульки, но полного представления об их умениях у меня все равно нет. Тогда давайте возьмем в замке на прокат повозку, чтобы Фира нас отвезла куда-нибудь, где много монстров. Нет, мне страшно. Она теперь уже и ездить никуда не хочет, потому что боится Матаису. Тяжелый случай. Да что ты, если попадется, пнешь его как обычно и дело с концом. Конечно, у Матаису крыша немного съехала, но опасности он не представляет. На Афуме сама, герой копья ведь не совсем злодей. Более того, на злодейку скорее тянет Фира, которая так много пинала его во время путешествий. Он называл тебя енотовидной свиньей, а ты все равно его защищаешь. Я отлично воспитал тебя, Рафтелия. Меня ее забота за душу тронула. Может, и я добрее становлюсь? Как приятно, что Рафтелия выросла нравственной девушкой. Почему на вашем лице такое непривычное выражение восхищения? Буу, Фира почему-то недовольно надулась. Короче, Фира, если встретишь Матаису, пинай по старинке. Уверен, он только рад будет. Ладно, по-моему, такие обсуждения не каждый день услышишь. Ты совершенно права, Килкун. Обязательно помоги нам остановить героя копья, если он все-таки появится. Ага, не совсем понимаю, о чем вы, но постараюсь. Такое чувство, будто Рафтелию в моем плане что-то не устраивает. Я понимаю вашу позицию, на Афуме сама, но все-таки, пинать это немного. Пф, как ты не понимаешь, что иначе головной боли будет еще больше. Может и так получиться, что до охоты на монстров дело не дойдет. Похоже, этот аргумент ее все-таки убедил. В общем, Фира, езжай как обычно, и не унывай, скоро я тебе новую повозку закажу. Правда, у Фира глаза заблестели. Ну, купить куплю, но много ездить с ней не получится. К тому же я не обещаю, что она будет лучше старой. Да, Правда, тогда я постараюсь. Буду пинать копейщика. Фира умчалась в замок за повозкой. Простите, неуверенно обратился ко мне дядя Ими, поднимая руку. Не волнуйся, по пути заскочим. Спасибо. Уже скоро Фира вернулась с повозкой за спиной, и мы сели на борт. Первым делом двигай к оружейнику. Ладно. Повозка, запряженная Фира, привезла нас к магазину оружия. Я выбрался наружу и пошел к дяде. А, парень, тот, как обычно, дежурил за прилавком. Его вид меня успокаивает. Видимо, я ему все-таки доверяю. Как там броня и щиты? Есть подвижки? Никаких. Да и материалы слингуя все какие-то неподатливые. Хм, с ними так сложно работать, что сейчас мне хочется все бросить и оставить то, что уже получилось. Вот, посмотри, хм, так у тебя только с оформлением сложности. Этим материалам очень легко добавлять всякие свойства и благословения. К тому же они такие твердые сами по себе, что достаточно просто обрубить по форме, и уже толк будет. Ага, вспоминаются те кое-как сделанные, но дорогущие образчики, которые я видел в Зельдбуле. Скажем, там были копья и меч с клинками, похожими на черепашьи панцири. Их тоже по форме обрубали. Я, правда, не уверен, можно ли это вообще называть оружием. Ведь для их создания ни капельки ума не надо. Что дальше? Будем называть бесформенные куски дубинками и ими воевать? Больная тема, да? Ну, честь мастера, это, конечно, мало кому интересный вопрос. Да и с доспехами тот же маневр не срабатывает. Серьезно? Ага. Видишь ли, эти материалы ни в какую не желают ладить с чарами легкого шага. Если я правильно помню, чары легкого шага снижают вес брони. Тут мне вспомнился особый эффект гравитационное поле, который часто встречается у щитов, связанных с лингуем. По всей видимости, этот эффект позволяет управлять силой тяжести. Если и материалов с лингуя это тоже касается, то нечего удивляться тому, что с легким шагом они не дружат. В щитах это свойство пригождалось, а теперь оказалось весьма вредным. Да и сами по себе материалы тяжелые. Еще бы, черепаший панцирь создан отражать вражеские атаки ценой веса. Мне приходила в голову мысль сделать доспех тоньше, но от этого пострадает драгоценный показатель защиты. Понятно, непростые ему достались материалы. Я, в принципе, догадывался, что у него пока ничего готового не будет. Пока у меня есть два прототипа. Смотри, дядя провел меня вглубь магазина и показал плоды трудов. Первый оказался обычным на вид щитом, сделанным из черепашьего панциря, разве что очень уж огромным и толстым. Ты про вот это? Ага, можно я подержу? Валяй. Я попробовал взять щит и удивился неимоверной тяжести. Просто поднять могу, но сражаться будет тяжеловато. Размахивать им нельзя. Поставил на пол, и глухой стук раздался на весь магазин. А теперь о главном. Копирование оружия не сработало. Другими словами, щитом это изделие не считается. Точных критериев я не знаю, но, пожалуй, он относится к стенам. Но щит все-таки слегка щелкнул, так что до щита прототип не дотянул лишь немного. Что скажешь? Кажется, это не щит. Ага, я тоже считаю, что он никуда не годится. Где второй? Вот. На этот раз дядя показал тончайший полупрозрачный щит из самых верхних слоев панциря. Прямо загляденье. Попробовал взять в руку, и почти ничего не ощутил, настолько легкий. Вот этим можно сколько угодно махать. Однако, щит снова не отреагировал, хотя этот прототип вполне смахивал на его сородича. Эха, вижу, тебя он тоже смутил. Что с ним не так? Я пытался сделать предельно легкий щит. Получился щит с нулевой защитой. Ломается от первого удара. Одноразовый щит, точнее. Ты что, тарелку сделал? Мне на это даже сказать нечего. Когда я сделал его, а потом увидел то же самое в посудной лавке, чуть не расплакался. Но он тяжелее, чем кажется. Еще бы, такой сложный материал. Ты бросаешься в крайности. Нельзя что-то более умеренное сделать. Я и сам об этом думал, но боюсь, с такими неподатливыми материалами получится ни рыба, ни мясо. Видимо, с ними и правда не просто работать. А ведь так хочется пустить наследие Ост на что-то полезное. Можно попробовать нейтрализовать негативные эффекты материалов бонусами щита, но боюсь, не выйдет. Неужели нам никто не поможет? Кстати, в Зельдбуле я решил рассказать дяде про меч лингуя, который видел во время поездки в Зельдбуле. Если вкратце, мой рассказ состоял из того, что он даже выглядел шедеврально. Раз уж ты так расхваливаешь, должно быть, он и правда хорош. Поглядеть бы самому, сразу бы понял, кто и как выковал. Это такой тонкий намек, сходи купи, обойдешься, у меня таких деньжищ нет. Конечно, дядя мог бы распродать свой ассортимент и наскрести, но должно ведь быть наоборот. Кстати, а ведь можно открыть торговлю всяким уникальным и редким оружием, которое падает с монстров. Пожалуй, его из-за редкости можно продавать задорого. Потом подумаю. А, да, дядя, я тут тебе раба привел на обучение. Ква, со мной вошла целая толпа, но я показал на дядю ими. Давно не виделись, вижу, ты все-таки закончил учебу и открыл свой магазин. Ао, уж не ты ли это, Толлинемия? Какое длинное имя. Вы знакомы? Да, уже давно. Оказалось, в свое время дядя Ими и дядя Оружейник учились в одной и той же именитой мастерской. Но я, правда, так и не доучился, бросил на полпути. Надо было семье помогать, растить племянников и племянниц. Да я понимаю, тем более, дела у учителя неважно шли. У именитого мастера, как-то подозрительно, крупные переговоры и связи с женщинами. Наш учитель часто на почве романтики голову терял. Видимо, их учитель был кем-то вроде Матеису. Я теперь даже буду представлять себе Матеису на месте наставника дяди. Правда, настоящий Матеису уже свихнулся и помешался на Фира. Кстати, что у дяди Ими за жизнь такая? Не понимаю, как он потом еще и в рабство угодить умудрился. Наверное, я мог бы выведать у него лично, но не собираюсь заставлять кого-либо вспоминать черные полосы из жизни. Ну, раз вы друг друга знаете, можно долго не расшаркиваться. Это да, но я и не думал, что моим наставником в кузнечном деле окажется именно он. Я тоже удивился. Думал, возьму уж на обучение ученика, раз парню счета обещал, а он вот как мне работу облегчил. Сразу воспоминания накатывают. Сколько тебе за него заплатить, дядя? Включая проживание и так далее. Он у меня жить будет? Не надо денег, он мне трудом оплатит. Спасибо за щедрость. Только я не хочу от переработок сдохнуть. Нашел, о чем волноваться? Ты и так в рабстве. Тебя я смогу с чистой совестью посылать руду копать. Да, он получил немало прибавок, так что к работе подготовлен получше обычных полулюдей и зверолюдей. Дядя его тоже по-спартански обучать будет. Кстати, дядя у Ими постоянно ходит в драном пальто и похож на деревенщину. Ему бы еще трубку, или хотя бы сигарету, но он не курит. Работать будешь столько же, сколько в старые добрые времена. Тогда точно сдохну. Ха-ха-ха, не волнуйся. Это проще, чем кажется. Дядя Оружейник и дядя Ими сразу же приступили к работе, не отвлекаясь от разговоров. Думаю, все у них будет хорошо. Ладно, у меня еще другие дела есть. Понял. Он у меня научится всему, что надо знать Оружейнику. Ты, кстати, что думаешь, переехать к нам в регион или научить его всем премудростям и выпустить в мир? Иными словами, вопрос в том, насколько у дяди Ими хватит мастерства. Либо он будет заправлять делами в столице, либо сравняется с дядей-оружейником и будет работать у нас. А от этого уже зависит то, кто будет делать броню и оружие жителям деревни. Честно, я пока не думал. Надо сначала разобраться, что он умеет. Ну, я довольно много работал с металлом. Ты давай не скромничай, а показывай, как умеешь молотком махать. Тебе понравится. С ним он разговаривает по-дружески, не как со мной. Сразу чувствуется, что встретились два старых друга, и это здорово. Значит, дядю Ими зовут Толлинемия, буду сокращать до Толли. Ладно, если мне что-то понадобится, загляну. Если понадоблюсь я, обращайтесь либо в деревню, либо в замок. Как скажешь, парень. Я рад, что осиротевшая Имия выглядит такой счастливой. Я постараюсь научиться и сам приносить вам пользу, герой щита сама. Удачи. Надеюсь, вдвоем вы освоите непокладистые материалы лингуя. Мы покинули лавку дяди. Том 11. Глава 13. Нападение за нападением, выехать-то мы выехали. Но он все-таки появился. Не-е-е-е-е-е-е-е-ет. Фира-та-а-а-а-а. Я со вздохом проводил взглядом улетевшего Матеису. Уже в третий раз за сегодня. Хоть и понимаю, что он пользуется телепортом, но все равно впечатлен, что ему уже трижды удалось нас догнать. В первый раз рабы даже вскрикнули. И Рафтелия тоже. Ну ладно, при виде улетающего от пинка человека можно и покричать. Братец с копьем улыбался, пока улетал, жуть какая. У меня кошмары будут. Я боюсь. Что же ты моим рабам психику травмируешь, Матеису? А может, это я виноват, что приказал пинать? Как думаете, куда он направляется, на Афуми сама? Понятия не имею. Я гадал, как нам поймать сломленного Матеису, но раз уж он попадается так часто, голову можно не ломать. Когда-нибудь мы до него достучимся. Пока я предавался раздумьям, Повозка привезла нас в безлюдные горы. Вдруг я заметил, что вдалеке кто-то стоит. Там Матаису. Нет, что вы. А во, ничего себе у Фира зрение. А ведь нам до него еще ехать и ехать. Короче, этого не пинай. Езжай дальше. Ладно. Фира продолжила бежать, не сбавляя скорости. Я надеялся, что удастся проехать мимо, но незнакомец вдруг расставил руки в стороны и перегородил нам путь. Чего ему? Хочет, чтобы мы остановились? Может, приключилось чего? Фира поняла намек и остановилась рядом с незнакомцем. Что надо? Когда я ездил торговать, меня порой тоже останавливали. Как правило, просили либо помочь раненому, либо прогнать напавших монстров. На вид остановившему нас парню сложно сказать сколько. Низенький он, хоть и низенький, но кажется взрослым, пожалуй, ему 20 с чем-то, не разберешь. Волосы коричневые, у него вполне располагающее к себе лицо комика-шалуна, обожающего пошлый юмор. Он человек, но выражение лица прямо-таки крысиное. Из-за плаща одежду разглядеть не могу, однако на плаще видны пятна от какой-то красной жидкости. Он что, ранен? Ихихии, ну-ка остановитесь. Мы уже, какой надменный тип. Вставать перед движущейся повозкой в надежде ее остановить, довольно опасно, если что. Я чего спросить хотел, это ведь повозка, на которой едет герой щита. Королева все-таки подсуетилась и вывеску с щитом на повозку прикрепила, чтобы все знали, что это я. Да, я Иватанина Афуми, герой щита. Чего надо? Как правило, после этого меня просят о помощи. Однако незнакомец отреагировал совсем не так, как я ожидал. Ага, и хи-хи-хи, ну что же, умри. Парень распахнул плащ и бросил в меня магический снаряд. Какого черта? Он из церкви трех героев, щит метеора, создал я защитный барьер, чтобы встретить атаку. Не скажу, что легкомысленно отношусь к нападениям, но среди обитателей этого мира крайне мало тех, кто может меня ранить. Показатель защиты проклятия не затронуло. Наверное, это единственное, что меня в нем успокаивает. Короче говоря, нападать на меня глупо и смешно, но с другой стороны, на ум невольно пришла Мёрдер Пьеро. Далеко не факт, что она такая одна. На всякий случай я запрыгнул на спину Фира и выставил щит, но не думал, что это окажется правильным решением. Не долетев самую малость до барьера, магический снаряд вдруг раздулся и взорвался. Что? А-а-а. Основная часть взрывной волны обрушилась на щит, но крышу повозки все-таки сорвало. Какого черта? Сколько у него силы атаки? Попался. Парень выхватил меч Шамшир и набросился на нас с Фира. Свайт аура. Тут же поднял я характеристики Фира заклинанием. В бой. Фира сделала обратное сальто, пытаясь пнуть противника. Меня она при этом не сбросила. Однако парень заблокировал атаку мечом. Что там происходит? Рафтелия выбежала, выхватила катану и набросилась на незнакомца. Ао. Мне, конечно, рассказывали, что при тебе и красотки, и маленькие девочки. И хи-хи-хи, все-таки герой священного оружия не может без гарема. Как этот и хихикающий мерзавец меня раздражает. Свободной рукой он хладнокровно достал еще один меч и поймал им катану Рафтели. Да ладно, может, характеристики Рафтели и пострадали, но в бою она все равно очень сильна. Обычно она первым же ударом выбивает мечи из рук противников. Рафтелия словно спохватилась и тут же встала в стойку для навыка. Крепкие клинки, размытый крест, крестообразный взмах двумя катанами, одна из сильнейших техник Рафтели. Если парень и с ним совладает, значит, он правда силен. Ох, Рафтелия напала одновременно с пинком Фира, так что парень решил отойти на шаг назад. Вот еще, Эрстшилд. Я призвал ему за спину щит, чтобы он никуда не ушел. Ух, защита. Земляная стена. Прямо перед Рафталией из земли вдруг выросла стена. Рафталия, конечно же, прорубилась сквозь стену и попыталась дотянуться еще и до врага, но тот успел пригнуться, и клинки прошли над ним. Так что, тоже можно. Похоже, разбрасываться щитами не стоит. Как я вижу, боец он опытный. Магический снаряд. Призыв метеорита. Парень сложил из рук странный символ и прочитал заклинание. Прочитал очень быстро, но я не скажу, что так уж удивился. Вон, подонок номер два вообще без слов колдовал. Братец, воскликнула Кил, оправившись, наконец, от шока. Мне, правда, совсем не до рабов. У нас над головами появился здоровенный падающий метеорит. Он несется на полной скорости. Что это за магия такая? Никогда о такой не слышал. Возможно, этот тип, как и Мёрдер Пьеро, пришел из другого мира. Впрочем, сейчас надо думать о другом. За моей спиной Килл и остальные рабы. Заклинание с большим радиусом поражения их всех. Фира, Рафтелия, задержите его. Угу, есть. Секанд Шилд, Дрит Шилд, Шилд Призон, Свайт Аура, что уж там. Секанд Шилд я создал в качестве платформы для себя, а третий поместил в небе. Затем прибавил ко всему прочему Эфлаут Шилд и прикрылся щитом. Свайт Ауру я наложил на Рафтелию, надеясь выиграть хоть немного времени. Отменяющий залп, земля. Рафтелия пережила заклинание незнакомца. Однако, че что со мной? Ее скорость резко упала. И хи-хи-хи, никогда не видела отмену магических прибавок. Неужто ни разу против людей не сражалась? Такое чувство, будто он намеренно сочится невозмутимостью. Черт да, я опасался, что подобное может когда-нибудь произойти, но не так же внезапно. Что? Рафтелия недоуменно склонила голову. Но меня сейчас больше волнует не она, а вопрос о том, как быть с метеоритом. Небесный снаряд пробил Дритшилд и темницу, затем расколол Эфлаутшилд и упал на меня. ГХ. Тяжелый импульс прошел сквозь щит и распространился по телу. Но кажется, выдержать я все-таки смогу. Что ты делаешь с братцем? Килл и остальные схватились за оружие, явно собираясь броситься в атаку. Нет, стойте в тылу, крикнул я, но они не остановились. Какие вы медленные. Я-то думал, придется попотеть. И хи-хи-хи-хи. Килл-кун, воскликнула Рафтелия одновременно с тем, как незнакомец, объявивший Килл слабый, замахнулся на нее шамширом. Рафтелия бросилась на перерез, но успеет ли, вопрос очень спорный. Мне показалось, она двигалась куда быстрее, чем несколько секунд назад и все равно, кажется, не успевает. Вот дерьмо, если даже повысившиеся рабы не смогут совладать с парнем, нам больше ничего не останется. Я словно в замедленной съемке смотрел, как шамшир приближается к груди Килл. Но тут между ней и клинком появились огромные ножницы и с лязгом предотвратили удар. А, я не поверил своим глазам. Ножницы держала Мёрдер Пьеро. Спайдер-веб, ТЦ. Мёрдер Пьеро тут же обвязала шамшир нитями, но незнакомец оборвал их и отпрыгнул назад. «Вы в пор?» — обратилась Мёрдер Пьеро к рабам. Поверх ее голоса вновь слышался шум. «Ага, как только Мёрдер Пьеро прикрыла собой Килл, попавший в меня метеорит взорвался. Уф, выдержать выдержал, но было очень больно. Доспех серьезно пострадал. Я спрыгнул с секанд-шилда, приземлился и наставил щит на незнакомца. Надо же, к нам заявилась клановая обладательница из мертвого мира собственной персоной. И хи-хи-хи, неужели ты еще жива? Видимо, парень узнал Мёрдер Пьеро, глядевшую на него с ненавистью в глазах. Мертвого мира, и все-таки я уже понял, что священные в этом мире слабаки. Будет и легко, и весело, и хи-хи-хи. Да кто он такой? Разговаривает, словно пришелец из иного мира. Но при этом в нем нет гордыни Кё, нет чувства вседозволенности подонка номер два, и нет ответственности Ларка. Ты обладатель кланового оружия, а, и хи-хи, хотел бы быть, да не выбирают. Он зник героя из другого М, пояснила Мёрдер Пьеро. Короче, он кто-то вроде Килла или Фира, ну, или Тирис. Приглядевшись получше, я заметил на груди парня загадочный амулет. Возможно, это украшение переводчик. Как я расстроен, не передать. Ну-ка давайте, чтобы я не заскучал. И хи-хи. Хотите сказать, нам не хватает сил? Спросила Рафтелия, наводя на него катану. Если честно, вы куда слабее, чем я думал. Я вас так одной левой сделаю. Тогда как вам такое? И тут Рафтелия на невероятной скорости подскочила к нему и замахнулась катаной. Ох ты ж, что за дела? Откуда такая прыть? Противник изумленно вытаращил глаза. Я тоже удивился. С чего вдруг Рафтелия так ускорилась? Вы серьезно просчитались, когда отменили наложенные эффекты? Просчитался? Что-то я не заметил. Хотя, секунду. Развеивая наложенные эффекты, он отключил все прибавки. Но и те эффекты, что понижали характеристики, могли исчезнуть вместе с ними. Вы отменили даже висевшие надо мной проклятия. Черт, Рафтелия так яростно насела на парня, что он ушел в глухую оборону. Ихи, неплохо. А теперь мой ход. Противник выставил перед собой руку, явно намереваясь прочитать заклинание, но Рафтелия накинулась с новой силой. Незнакомец кидал заклинание почти что тихочтением, но никак не мог попасть. Рафтелия то отбивала залпы клинком, то просто уворачивалась и уверенно загоняла парня в угол. Видимо, наш противник не особо силен, но настораживает то, что у него нет кланового оружия. Каха и хи-хи, кажется, мне лучше отступить. Думаешь, мы тебя отпустим? Вот именно, вам не уйти, бросила Рафтелия и кинулась в погоню. К ней подключилась и Мёрдер Пьеро. Видимо, решила, что пора уйти, еще как уйти. Всегда имей запасной план. Парень коснулся амулета. В его груди появился магический снаряд, который он тут же метнул в землю. Яркая вспышка заволокла все вокруг. На мгновение мы все ослепли. Он не герой, но столько всего умеет, пожалуй. Лучше рассматривать его как усиленную версию Тирис. Черт, похоже, мы его так действительно упуст. Ха-ха, что за... Проморгавшись, я увидел, что Мёрдер Пьеро вонзила ножницы в грудь парня. Когда собираешься, вот поэтому, ихи, неплохо, неплохо, но в следующий раз все будет по-другому. Мёрдер Пьеро выдернула ножницы, хлынула кровь, незнакомец упал на землю. Он мертв. Мёрдер Пьеро щелкнула ножницами, повернулась ко мне и шагнула в сторону, словно приглашала лично убедиться. Я окинул жертву Мёрдер Пьеро взглядом. Как я понимаю, он пришел из другого мира. Возможно, с помощью его трупа удастся выяснить что-нибудь важное. Но тут мои мысли прервал тусклый свет, полившийся из тела. Что за... Это еще не конец. Я приготовился ко всему, однако тело просто растаяло в воздухе, словно мираж. Что это было? Какого вообще? Они... Я вижу, что Мёрдер Пьеро очень старается все объяснить, но ее речь похожа на испорченную пленку. Ничего не могу разобрать. Наконец, ей и самой надоело. Смирившись, она сменила тему. «В порядке? Ага, но как-то ты подозрительно вовремя вмешалась. Уж не заодно ли ты с ним? На Афуме сама вы не думаете, что слишком мнительны?» «Вот именно, братец. Рафтали и Кил со мной не согласились. Я понимаю их позицию и сам хочу ей доверять. Но она все равно появилась слишком уж вовремя. Не могу отделаться от мысли, что она заранее договорилась с парнем, чтобы втереться в доверие. Я понимаю, что перебарщиваю, но слишком уж за многих нынче отвечаю, и поэтому не могу доверять без оснований. Нет, я...» Мёрдер Пьеро коснулась моего плеча и что-то из него вытащила. Иголку-жучок, я воткнула ее и следила. С ее помощью я в момент могу прибежать на помощь. Это метка для телепортации, что ли? Мой портал переносит в запомненные места, а у Мёрдер Пьеро, получается, к иголке. Кстати, когда ты успела? В Колизее. Прямо посреди битвы, что ли? Погоди, так ты, выходит, следишь за мной. О, Мёрдер Пьеро отвела взгляд. Ее бросило в холодный пот. Не хочу смотреть, как убивают священного. Хочу по возможности помочь. Я так понимаю, Мёрдер Пьеро пытается навязать свою помощь, однако... Твои ники пострадали из-за проклятия? Да но теперь вернулись, ответила Рафтелия, зачехлия Катану. Нам сильно повезло, что вражеское заклинание отмены наложенных эффектов развеяло в том числе и проклятие. Но я не думаю, что он так ошибется и в следующий раз. К тому же я не уверен, что он такой один. Если появились охотники на священных героев, мне нельзя целую вечность страдать от проклятия. К тому же охотники могут прикончить Рина, Матеису и Ицуки, если их не отыскать как можно скорее. Пожалуй, как только они согласятся освоить методы усиления, о которых я рассказывал, у меня сразу гора с плеч упадет. На Афуме сама, Мёрдер Пьеро Сан действительно спасла Килкуна и остальных. Почему бы вам не согласиться хотя бы взять ее с собой? ХММ, меня немного покоробило от того, что Мёрдер Пьеро, оказывается, следила за нами, но в любом случае ее действительно стоит держать поближе к себе, даже если она и пытается затащить нас в западню. Братец, эта девушка сильна, не в ясности речи, но скорее да. Кстати, к чему были те слова противника? Клановая обладательница из мертвого мира, можешь пояснить, что тот парень имел в виду, называя тебя клановой обладательницей из мертвого мира? Мёрдер Пьеро свесила голову и посмотрела на ножницы. Моего мира убили, и мир тихо, прошептала она, и я разглядел на ее лице горечь. Вспоминается легенда, которую я слышал в мире Кидзуны. Грасс в свое время пыталась убивать священных героев иных миров, чтобы защитить собственный. Получается, Мёрдер Пьеро, уцелевшая жительница одного из проигравших миров, быть может, искаженная речь, следствие того, что клановое оружие погибшего мира постепенно теряет силу. Она могла потерять родной мир, пока путешествовала по другим, но не погибнуть, а продолжить странствие через разломы волн. Теперь все сходятся. Получается, она просила нас приютить ее в деревне, пока не придет следующая волна. Эх, ладно, но помни, я тебе не доверяю и буду внимательно следить. Хорошо, тем не менее, ты нам помогла. спасибо. Угу, Мёрдер Пьеро кивнула. Я отвел от нее взгляд и посмотрел на Килл. Так вот, мы вроде как собирались проверить, насколько сильнее стали Килл и остальные, но теперь нам совсем не до этого. Дико обидно, но я понимаю, братец. Начнем вот с чего. Как тебя зовут, Мёрдер Пьеро? Не верю, что она выступала под настоящим именем. Думаю, не зря спросил. По имени будет проще обращаться. Сейнлок, ХМ. У суки старый псевдоним тоже на и краткое Н заканчивался. Теперь я этой девушке еще меньше доверяю. Для справки, раньше сука в качестве авантюристки представлялась как Майн София, а нынче как стерва. Добро пожаловать в команду, что ли? Спасибо. Так в нашей деревне появился еще один житель. Том 11, глава 14. Официальный запрос. После возвращения в деревню Сейн засела где-то на окраине и занялась шитьем. Пожалуй, ее можно считать клановым героем шитья. Похоже, она делает плюшевые игрушки. Зачем они ей? Впрочем, мысль дальше не пошла. Я вдруг осознал, что нужно посильнее налечь на розыск Матеису, Рина и Цуки. Не думаю, что кто-то из них совладает с таким противником. Однако прошла почти неделя, но мы не смогли отыскать даже Матеису, упрямо преследовавшего Фира. Я всю неделю жил в постоянной готовности отражать вторжение из иных миров. Ну и Сейн вроде как всегда начеку. Как же неприятно, когда понятия не имеешь, откуда ждать нападения. Тем временем появилась другая проблема. Судя по докладам, на вверенных мне землях обосновались разбойники. Но не подумайте, что я всю неделю бездельничал. Я и рабов во главе с Килл тренировал и разъезжал по торговым делам. Нельзя же постоянно жить в страхе. Я прохаживался по деревне, раздумывая над решениями насущных вопросов, и вдруг наткнулся на знакомых, на робкую, несчастную на вид девушку и на волевую даму в аскетичном доспехе. Другими словами, на Лисию и Эклер. Мы только что вернулись. Приветствую, Иватанидона. Кажется, они недавно с бабулькой в поход ходили, чтобы там заняться тренировками всерьез. Ао, вы что, уже закончили учиться? Еще нет, но меня попросили помочь вам, Наофуми-сан. Как и меня. Что она имела в виду под помощью? Хоть какой-то толк от вашей учебы есть? Мы с Лисией дошли до этапа, на котором нас попросили набраться опыта настоящих сражений. Полагаю, обучение еще продолжится. Набраться опыта? Теперь понятно. Вот ведь подкинула работы бабулька. Точнее, в первую очередь я должен жаловаться на Эклер. Ты вообще работать собираешься? Она у нас вроде как исполняющая обязанности наместника, но Милти постоянно жалуется, что она все свободное время проводит у бабульки. Она что, всю работу на нас с Милти спихивает? Тем не менее, я уже освоила ранний стиль непобедимых адаптаций, а меня пытаются научить сразу всему. Ранний, как нам говорили, ранний способен освоить любой, но поздний требует особых талантов. А как, протянул я, приглядываясь к Эклер, что такое, Иватанидона, тебя все устраивает, а то, боюсь, сделают из тебя плохо обученную девочку для битья. Че, за кого вы меня считаете? Я поспевала за нашим учителем даже после того, как Лисия Дона уже рухнула без сил. Сравнивать себя с Лисией, уа-а, подозреваю, Лисия стала сильнее, но выносливости у нее вряд ли прибавилось. В самом примитивном, числовом понимании, стиль, которому нас учат, полагается не столько на мастерство, сколько на владение телом и умение управлять потоками манайцы. Уловить его суть было довольно трудно. Я знаю, что бабулька очень сильна, и доверяю ей, но ее стиль мне во многом непонятен. Правда, если закинуться зельем жизненной силы как допингом, вроде как становится понятнее. Я уже во многом разобралась, заявила Лисия. О, освоила тот прием, которым могла пользоваться только против Кё. Кажется, я научилась отчасти воспроизводить те ощущения. Так ведь это же прекрасно, ответил я, и Лисия застыла с недоумевающим видом. Ее это уже не удивляет? Power level, так сказать, повысила, того и гляди, научится меня выносить одним ударом. В одной известной мне манге так и было. Надеюсь, обойдется. А что насчет тебя, Рафталия? Ты ведь постоянно со мной. Ничего, что тренировки забросила. Понимаете, ответила Рафталия, смутившись. Как уже говорила Грасс-сан во время наших совместных тренировок, я уже более-менее освоила суть. Однако клановое оружие не позволит мне освоить стиль на уровне Эклер-сан и Лисий-сан. Ага, но бабулька ведь говорила, что с его помощью можно усиливать навыки. Так и есть. Когда я вкладываю в них силу, они становятся мощнее. Значит, и Рафтелия в какой-то мере способна на такие выкрутасы. Я и сам припоминаю, что начал постигать самые основы. Афира, если верить словам Рафтелии Грасс, уже сама во всем прекрасно разобралась. Возможно, мне следовало бы пройти настоящий курс обучения. На нас могут напасть в любую минуту. Нельзя жить в постоянном страхе. Но все-таки, обстоятельства не позволяют отпустить Рафтелию на тренировки. Если на то пошло, мне и самому не помешало бы поучиться, жаль, времени нет. Бабулька на эту тему что говорит? Учитель говорила, что Рафтали-сан как правой руке на Афуми-сана еще многому нужно научиться. Понятно, с Рафталией все становится легче. Мы очень много воевали плечом к плечу и в бою понимаем друг друга с полуслова. Тем не менее, неплохо бы нам с ней, раз такое дело, вместе поучиться. Правда, нужно будет выкроить время с этими опасениями по поводу нападений. Какие у вас планы, Иватанидона? Ну, если постоянно буду осторожничать, вообще никуда не выберусь. Я подумываю сходить поистреблять расплодившихся монстров, приближающихся к людским поселениям. Заодно можно заняться просьбой Милти, которая просила разобраться с местными разбойниками. Хаэм, и как твое хаэм понимать? Это по-хорошему твоя работа. Эклер затихла. Я попал в точку. Короче говоря, я решил, что надо бы и мне сил поднабраться, так что неплохо бы регулярно ходить за опытом. Да, характеристики у меня снижены, но разве это мешает поднимать уровень? В таком случае я отправлюсь с вами. Разумеется, Лисия тоже. Очень кстати. Как раз покажете, чему научились. Текс, со мной пойдут Рафтелия, Лисия, Эклер и Фира, чтобы было на чем ехать. С боевой точки зрения состав безупречный. Если мы с кем-то не совладаем, то тут уже никакие перестановки не помогут. Да и если что, на помощь примчится Сейн. Одна из ее иголок торчит у меня из доспеха. И еще, Атла. Да, что вы хотели? Объявилась она, стоило произнести имя. Возникла так быстро, словно в засаде ждала. А ведь раньше была больная беспомощная девочка. Чего надо? Фаур недобро посмотрел на меня. Эта парочка у всех на слуху. До повышения класса им еще далеко, но мне хочется увидеть, на что они способны. А вообще, что за грубый ответ? Я ведь всего лишь Атлу позвал. Я иду набирать уровень, вы со мной. Так точно. Я с нетерпением ждала, пока вы возьмете меня с собой, на Афуми сама. Атла, от тебя никто не просит. Помолчи, брат. Когда Фаур попытался поскандалить, Атла ткнула его пальцем в грудь. ГФ. И Фаур вдруг скрючился, схватившись за живот. Что за дела? Такое чувство, что Атла сильнее него. Что это сейчас было? Такое чувство, что она его в уязвимую точку ткнула. Иватанидона. Учитель говорил, что Атлу Дона незачем обучать стилю непобедимых адаптаций. По ее словам, слепота в значительной степени помогает раскрыться врожденному таланту. Бабулька проверяла всех рабов, которые поселились в деревне. Она у меня всего лишь военный советник, так что с нами не живет. Как я понимаю, у нее наметанный глаз, который видит таланты насквозь. Незадолго до приобретения Атлы она высоко отзывалась о способностях Фира и Садины. Выходит, Атла тоже сильна, да еще и сильнее брата, который ничем не болел. Впрочем, если подумать, Атла хоть и слепая, но умудряется вести полноценную жизнь. Понятие ци ей прекрасно знакомо. Быть может, она окажется даже более выгодным приобретением, чем ее брат. Так думаю, этого должно хватить. Рассчитываю на вас всех. Давайте собираться. Где именно видели разбойников и Иватанидона? Говорят, недавно они организовали шайку и укрепились в одной долине. Я развернул карту и объяснил Эклер, куда мы едем. Их крепость так и просит, чтобы ее взяли штурмом. Хе-хе, как же нам повезло, что они скучковались. Почему вы так улыбаетесь, Иватанидона? Я не припомню, чтобы вы так раньше смеялись, с некоторым отвращением заметила Эклер. Неужели я так мерзко смотрюсь? Если разбойники, значит, успели скопить немало ценностей. Таких ограбить, милое дело. Еще и получим награду за выполнение официального запроса. Двух зайцев одним выстрелом. Вижу, вам очень нравится охотиться на разбойников, на Афуми сама. Это очень выгодно. К тому же я хочу поработать на благо региона. Эклер уставилась на меня с подозрением в глазах. Да ну тебя, не тебе меня бронить, женщина, предпочевшая тренировки администрированию. По всей видимости, нам в первую очередь нужно повязать главаря, который у разбойников недавно появился. Бандиты, с которыми мы имеем дело на этот раз, довольно неприятные ребята, поскольку действуют как организованная группировка. Вчера мы наткнулись на них, когда возвращались после торговли, поймали, они нам все и разболтали. Главаря, судя по показаниям одного пленного разбойника, недавно у местных бандитов появился своего рода босс, и о нем говорят, что он весьма силен. Разбойники и на торгующих рабов нападать пытались, но встретили отпор. Мои подопечные стали довольно сильными, теперь я за них спокоен. У них есть сильный предводитель, но наши обращают их в бегство, удивилась Эклер. Вот это самое интересное. Я не до конца разобрался, но вроде как их главарь, человек крайне мнительный. Он почти не видится с разбойниками, хотя на деле очень силен и легко побеждает любого авантюриста в бою один на один. Что-то я не совсем понимаю. Ну что ж, начальники, они такие. Его можно было бы назвать благородным словом стратег, но он ко всему прочему мелочный. Из таких, как он, получаются очень неприятные враги. И именно поэтому я так серьезно задумываюсь над тем, чтобы избавиться от него. Как мне рассказали, он заставляет разбойников нападать на цели, чтобы они в рассыпную разбегались. На отбившихся от толпы он охотится лично. Вот только зачем ему настолько муторная тактика, непонятно, чего он добивается. Поэтому ловить подручных бесполезно, до главаря мы так не доберемся. Так что наша задача – отловить конкретно главного. Хм, какие неприятные разбойники. Ну, тут согласен. Противник действительно сложный. Покуда главарь жив, он найдет себе сколько угодно людей. Если он настолько тщательно подходит к своему делу, я не удивлюсь, если у них и баз несколько. Тем не менее, охота на разбойников – дело прибыльное. В общем, мой план такой. Мы будем ездить по территории, где встречаются разбойники, и по пути охотиться на монстров. Есть. Хорошо. Так точно. Тут к нам подошла Рафтян. Рафу. О, Рафтян, давно не виделись. Ну держись, сейчас от души поглажу. Она так занята развлечением рабов, что мы с ней почти не видимся. Одна из ее прелестей – как раз умение держаться на почтительном расстоянии. Возможно, так она пытается не злить Рафталию. Рафу, вот, ты у меня молодец. Наофуми сама, почему вы вдруг выглядите таким веселым? Так ведь весело же. Как же здорово, что Рафтян такая миленькая. В последнее время не удается ей заниматься, так что надо гладить, пока минутка выдалась. Эх, хочешь с нами на охоту, Рафтян? Рафу, о, так и рвется в бой. Может, взять ее с собой, хоть веселее будет. И вот и не Дона. Держись, Рафталия. Спасибо. Кажется, Эклер утешает Рафталию. Что случилось? Рафу, ладно. Сгоняйте кто-нибудь Зефира. Она сейчас с Милти в соседнем городе. Пора поохотиться на монстров и разбойников. Скомандовал я, и все тут же начали готовиться к поездке. Так хорошо сражаешься, что тебя не узнать. Похоже, усилия бабульки дали заметные плоды. Лисия шла во главе, истребляя монстров. Человек, знакомый со старой лисией, наверняка решил бы, что ему мерещится. Даже я глазам не верил. Помимо небольшого меча, известного как рапира пингвлюка, она сражалась метательным ножом с привязанной ниткой, а также кнутом. Лисия либо метала нож одновременно с тем, как обвивала противника кнутом, либо притягивала монстров с помощью ножа и накалывала на рапиру. Как она сказала, этот колющий удар называется вяжущим проколом и относится к стилю непобедимых адаптаций. Конечно, название умудряется сочетать простоту с ощущением того, что его придумал школьник, однако в остальном прием выше всяческих похвал. К тому же она стала быстрой. Лисия и раньше становилась сильнее, когда испытывала духовный подъем, но сейчас превзошла даже тот уровень, не говоря уже о том, что нож она метает исключительно метко. Если примешает еще бронебойные приемы, будет совсем кошмар. Кажется, мне тоже пора браться за тренировки всерьез. Тренировки отошли на второй план, как только мы заключили союз с Ларком и его товарищами, но лучше подготовиться на тот случай, если в будущем опять встретятся враги с такими же атаками. Кстати, сейчас у Лисии 70 уровень. Она долгое время проторчала на 69, но наконец-то преодолела порог. До следующего уровня ей нужно не так много опыта, как между 69 и 70, но все равно немало. Я ожидал, что именно 70 уровень Лисию и раскроет, но он особых изменений не принес, что не мешает мне удивляться тому, насколько сильной она стала на фоне жалких характеристик. Сдается мне, если бы ее сейчас увидел Ицуки, сразу позвал бы обратно. Правда, не во всеуслышание, раздутая гордость не позволит. Вы уверены, у меня пока нет ощущения, что я чего-то добилась, а сама она, стало быть, ничего не замечает, видимо, в глубине души осталась сама собой. Тут мои мысли прервало то, что Эклер заколола мечом очередного монстра. Она тоже прекрасный боец, хоть и уступает Лисе, и стала даже сильнее по сравнению с прошлым разом. «Как у вас здорово получается, Эклер-сан», — похвалила ее восторженная Рафтелия. «Мне до тебя далеко, Рафтелия. Впрочем, в изучении стиля непобедимых адаптаций я действительно на шаг опередила тебя. Надеюсь, нагонишь. Да, я обязательно догоню вас. Кажется, между Рафталией и Эклер намечается крепкая дружба. Пока я на них смотрел, подошла Этла. Смотрите, на Афуми сама. Смотрю. Осталось выяснить, на что способна она. Стала ли сильнее брата, Этла? Этим я займусь. Не мешай, брат. А-а-а». Когда Этла ткнула Фаура, тот вновь согнулся и упал на землю. Затем встала ему на спину, словно на подставку. Прямо на нее на всех парах несся здоровенный кабан, которых здесь называют бритвоспинами. Однако Этла остановила его натиск одной рукой. Даже не рукой, а одним пальцем, коснувшимся пятачка. Судя по бритвоспину, он хотел бы броситься на утек, но не мог сдвинуться с места. Что за дела? Такое чувство, что у Этлы какая-то сверхъестественная сила. Прости. Тык, Этла прыгнула на бритвоспина и ткнула его в лоб. У кабана тут же закатились глаза, и он упал, пуская пузыри. А, неужто помер, Експ? 70 опыт начислила. Прямо какой-то секретный удар ассасина. Причем мне почему-то показалось, что это не просто какой-то вырубающий прием, а именно что атака, которая нанесла слишком много урона. Возможно, она разворотила ему весь мозг, хотя выглядело так, словно она просто ткнула кабана в лоб. Получилось. Ага, такие вот они, гении. На мой взгляд, Этла гораздо сильнее и Лиси, и Леди Рыцаря. Она еще и безоружная. Я вспомнил, что так и не приучил ее к оружию. Подарить-то подарил, как и остальным рабам, но она им не пользуется. Местные монстры где-то, 40 уровня. С нашим составом победы даются легко. Я потыкал пальцем Фаура, все еще исполнявшим роль подставки Этлы. Да чего жалкий старший брат. То-о. Фира весело распинывала монстров в форме королевы филариалов. Как и всегда, в бою она себя чувствует как рыба в воде. Монстры бодро уничтожаются и без помощи моего щита. Может и стоило бы что-то сделать, да вот не вижу, что. Мои подопечные стали настолько сильны, что я кажусь тут лишним. Что-то случилось, на Афуми сама. Да нет, Рафтле, давай приведем каких-нибудь монстров, на которых Иватани Дона смог бы проявить себя. В противном случае Садина Дона все-таки заберет его себе. Есть. Да не нужна мне ваша забота. И чего ты так резво согласилась, Рафтелия? Вот ведь Эклер сказанула. С какой это стати я поддамся на уговоры той пьянчуги? Ладно, раз уж на то пошло. Хейтрикшн. Чтобы хоть чем-то заняться, я побрел в сторону более сильных монстров, по пути привлекая внимание окрестных тварей навыком. В глубине долины нам наконец-то начали встречаться драконоподобные монстры. Тут я вспомнил, что драконы обитают ближе к границе. Кажется, мы пришли совсем не туда, где хозяйствуют разбойники. Впрочем, все равно неплохо бы посмотреть, как далеко удастся зайти. Да и прибавки к характеристикам от поглощения новых материалов будут кстати, подумал я, но драконьи щиты мне упорно не открываются. Вспоминается, что и щит магического дракона открылся с большой неохотой. И вот они Дона, на Афуми сама, давайте. Наконец-то мой черед. Дошло дело до твари, которых я схватил и обездвижил. Остальные подскочили с разных сторон и добивали. А потом мы снова вернулись к индивидуальной охоте на монстров послабее. Уровень так или иначе подняли все, но об одном случае следует рассказать особо. Одна моя спутница взяла 71 уровень, и ее характеристики сильно выросли. Имя ей – Лисия Айверит. Я бы решил, что дело в тренировках, но помнил, что закалка никакого отношения к характеристикам не имеет и повлиять на их рост не может. До самого конца дня мы не встречали разбойников и сражались лишь с монстрами. Она успела взять и 72 уровень, который снова увеличил характеристики на треть. Теперь по характеристикам она примерно как половина Рафтелии до обретения клановой катаны. Может показаться, стать половиной Рафтелии вместо трети – не такое уж большое достижение, но такими темпами она уже к 75 уровню нагонит старую Рафтелию. Похоже, расцветать Лисия начинает на 71 уровне. И вот теперь от нее уже можно ожидать пользы в бою. Том 11, глава 15. Парень в маске, в общем, уровень мы с вами поднабрали, пора всерьез приступить к розыску разбойников. Как ограбим, снова пойдем за опытом, объявил я, когда мы перебили достаточно опасных тварей. Секунду, что вы собираетесь делать с конфискатом? Воскликнула Эклер. Как я верну людям добро, если я не знаю, чье оно? Вспоминается, как мы на похожую тему спорили во время охоты на лингуя. Если найдешь хозяев, верну. Но как ты докажешь, что вещи принадлежали именно им? Немного подумав, Эклер обреченно выдохнула. Эх, неужели наместник обязан быть таким же решительным, как и вы, и Ватанидона? Вот скажи, Рафтелье, разве плохо грабить награбленное? А, разве плохо? Виноваты те, кто награбил добро, разве нет? Рафтелье, хаем, что-то Эклер убедительнее говорила. Но это не значит, что я собираюсь отказываться от замысла. Как бы там ни было, сокровища разбойников принадлежат мне. Они профинансируют восстановление деревни. Тем более, нам могут срочно понадобиться деньги на покупку каких-нибудь рабов. Денег много не бывает. Хотите сказать, без этого не обойтись, и что мне тогда делать? Чего там, Эклер что-то покоя не дает. Что стряслось? Я вообще думал, что она прицепится к моим словам. Но мне же легче, когда не спорит. Эх, Рафу, о, Рафтелия и Рафтян синхронно крутят головами. Здорово они. Сразу настроение поднялось. Не могу отделаться от чувства, что восстановление вашей деревни продвинулось куда дальше города и Ватанидона. Хорошо там, где нас нет. Не бери в голову. Город, в котором живет Эклер, благодаря Милте и помощи других аристократов тоже уверенно возрождается. Тем более, мне не хватает рабочих рук. До города нашей деревни пока далеко, одни только дома да поля. Нет, такими темпами вы уже скоро. Если тебе это так важно, то кончай тренироваться и помогай Милте. Что за дела? Почему эта прожженная вояка вдруг мне завидует? Ты либо военным делом занимайся, либо в политику подавайся. В общем, как я сказал, с монстрами мы пока закончили. Теперь охотимся на разбойников. Мы засели на холме рядом с излюбленной дорогой бандитов. Как всем прекрасно известно, разбойники не могут быть выше 40 уровня. Сражайтесь как обычно. Нельзя повысить класс, если страна тебе не доверяет, поэтому всевозможные бандиты высоким уровнем похвастаться не могут. Впрочем, всегда может попасться какой-нибудь бродяга, повысивший класс где-нибудь в Зельдбуле. Однажды я с таким уже сталкивался, еще когда вовсю разъезжал и торговал. Полагаю, чтобы повысить класс в Зельдбуле, нужно отличиться в Колизее. Но если человек там зарабатывает, зачем ему подаваться в разбойники? Впрочем, я в этом не разбираюсь. Мы разделимся на пары и будем искать их логово. Про главаря пока известно слишком мало. Самый простой способ его отыскать – найти логово и вытрясти из разбойников всю правду. В первую очередь для этого нужно нескольких повязать. Итак, пары нужно подобрать достаточно дружные и сбалансированные сочетания. Фауриатла, Рафтелия и Эклер, Фира и Лисия. Идите и ищите. Если не нравится, разделитесь по-другому. А я зашагал в обнимку с Рафтян. Рафтян пойдет со мной. Пора тебя гладить, Рафу. Но почему? Возмутилась Рафтелия. Можно, конечно, и толпой ходить, но мне интересно проверить повадки главаря на деле. Вдруг он не воспримет Рафтян всерьез, решит, что я один, и попытается напасть. Ты ведь предупредишь Рафтелию, если что, Рафтян, Раф, Рафу, Рафу. Будучи фамильяром, Рафтян может посылать Рафтелии сигналы тревоги. Поэтому прямо сейчас я хочу, чтобы Рафтелия ходила отдельно. Да и Рафтян вроде бы интересно со мной ходить. Конечно, если наткнусь на монстров, победить их будет нелегко, но если что, я с легкостью сбегу. Никто ведь не заставляет меня сражаться ни с монстрами, ни с налетчиками. В самом крайнем случае можно позвать Сейн. Хорошо, как скажете. Идем. Есть. Похоже, слова Эклер Рафтелию все-таки убедили. На тебя и твою проницательность, Атла, я особенно рассчитываю. Отыщи логово разбойников. Как прикажете. Идем же, брат. Каха. Фаур, как обычно, смотрит на меня волком. Впрочем, сестра все-таки утащила его за собой искать бандитов. Мы тоже пойдем. Господин сама, я пошла. Лисия нисколько не всполошилась и отправилась вместе с Фира на поиски. Итак, мы с Рафтян приступили к поискам логова разбойников. У меня работа самая простая, меня ведь никакими засадами не возьмешь. Я прохаживался по лесным тропам, от нечего делать развлекаясь с Рафтян. Рафу-у-у-у. Вдруг встревоженно заголосила она и выставила палец. Чего? Я обернулся, но никого не увидел. Однако затем передо мной возникла черная фигура, и я рефлекторно выставил щит. Assassin's Sword. Что? Щит испустил сноп искр. Судя по силе импульса, противник использовал довольно мощный удар. Любой другой на моем месте наверняка бы умер. Что тебе надо? Я взмахнул щитом, отбиваясь от налетчика, и увидел того, кто только что пытался меня прикончить. Настоящей честной битвы. Какого обомлел я, увидев совсем не того, кого ожидал. Да, у него на лице маска, отдаленно напоминающая череп, но и телосложение, и голос, и оружие выдают его с потрохами. Амакирен. Против меня стоял герой меча, сжимая в руке зловещий черный клинок. ТЦ. Возможно, мне просто мерещится, но что-то с ним не так. Снаряжение стало хуже, взгляд за маской более мрачный. Точнее, все гораздо серьезнее. Может, не мне о таком судить, но у него зрачки расширенные. Такое чувство, будто крыша поехала. Эрен, Хайт, Сорт, Рена окутала маревом, и он исчез. Что происходит? Фальшивый Рен, кто-то путает меня магией иллюзий. В любом случае, кто бы это ни был, он крайне подозрительный тип, раз умеет использовать скрывающие навыки. Поэтому я тут же встал в стойку. Рафу. Раф Тян сказала, откуда ждать атаки. Вообще, интересный он тип. Требует настоящей честной битвы, но набрасывается со спины и прячется с помощью навыков. Или настоящий в том смысле, что пользоваться можно всем. В любом случае, у него подозрительно подавленный голос. Ну ладно, пока надо думать о битве. Хейт реакшн. Применил я навык для привлечения внимания монстров. На Кальмире я также выяснил, что у него есть еще один интересный эффект, а именно, с его помощью можно снимать слабые формы маскировки со всех вокруг. Выяснили мы это, когда я применил Heat Reaction сразу после того, как Рафталия применила призрачный клинок. В итоге я случайно отменил ее маскировку, так что прячущихся я отыскать могу. Рен появился слева сзади, видимо, опять пытался зайти за спину. Получилось довольно глупо, и меня это немного разозлило. Если уж прячешься, то первым делом как следует отойди. Впрочем, раз на раз не приходится. Не думаю, что Рафтян и нынешнюю Рафталию я найду так же легко. Каха, так ты все-таки Рен, что с тобой случилось? Я надеялся, что это и правда иллюзия. Не думал, что он притаился именно здесь. Неужели разбойников возглавляет сука? Ей бы очень подошло. Не идет ей образ принцессы. Ей как раз в пираты или разбойники нужно подаваться. Сила Ракшасы. Меч Метеора. Рен замахнулся клинком, словно применял обычный меч Метеора. Из острия вылетели черные искры. Я прикрылся от них щитом. Не такие уж и сильные. Выстоял без труда. Да, Рен все еще слабак. Нет бы освоить методы усиления. И тут он заметил, что я отвлекся на мысли. Chain Bind. Chain Needle. Каха. Щит помог, но легкую тупую боль я все-таки ощутил. Как же тяжело, когда приходится защищать еще и Рафтян. Рен воспользовался моментом и применил еще навык. Я вынес приговор, и имя кари для сего никчемного преступника – обезглавливание. Отчайся и умри беззвучно, ибо голова твоя отделится от тела. Гильотина. Из земли вдруг выскочили цепи и обвились вокруг меня. Более того, затем они все вдруг покрылись шипами и впились в кожу. И, наконец, появился огромный клинок гильотины, норовящий меня обезглавить. Такое чувство, что эта атака – родственница Iron Maiden, которая есть у гневного щита. Каха, так просто не дамся, и не надейся. Я разорвал цепи и поймал руками падающее лезвие. Больно, черт побери. Кажется, кровь пошла. Наконец-то ему удалось пробить мою защиту. Тоскливо без использования всех методов усиления на большие его навыки не способны. У меня весь дух отобрало. Рен, давай прекращай уже. Убери меч, пока я не разозлился. На Афуме сама. Примчалась Рафталия на сигнал тревоги от Рафтян и тут же накинулась на Рена. Отлично, займи его пока. Меч портала. Ах ты, стоять. Но Рен все-таки успел улизнуть через телепортацию. Мне не удалось его схватить. Че, что это было? Какой-то монстр или человек прикинулся Реном? Ничего себе монстр, если ему удалось мою защиту пробить. Для этого нужно на манер бабульки владеть бронебойными или пропорциональными атаками. С самого начала он был в невидимости, а затем использовал Assassin's Sword. Как можно догадаться по навыку, это специальная смертоносная атака для убийств из стелса. Кажется, такие есть во многих играх. Ими пользуются не воины, рыцари и прочие традиционные бойцы, а всевозможные убийцы, ниндзя и лазутчики. И что-то эта стезя не очень вяжется с образом Рена. К тому же он использовал какой-то зловещий клинок, вызывающий стойкие ассоциации с проклятой серией. И кстати, он так неожиданно напал, решил прикинуться нападающим из-под тишка ганкером из онлайн-игр. Неужели это он, главарь разбойников? Его повадки в точности соответствуют тому, что я слышал. Да и мало ли что творится в голове у игрока в какие-то там врмо. И в довершение ко всему, ПР-клятая атака. Если бы под нее попал не я, цель бы не просто умерла, ее бы надвое разрубила. Может, меня бы он тоже прибил, если бы не помощь рафтян. Аж тошнит. Вы в порядке? Да, но, я тоже все видела. К нам подошла негодующая эклер. Как это понимать? Я решил первым делом исцелиться заклинанием. Кстати, хочу заметить, что гильотина не просто так проклятая, рана болит ужасно, еще и заживает плохо. Таким образом, всего за полчаса с момента начала розыска у меня появились большие опасения на тему того, чем все закончится. Логово мы все-таки отыскали, но Рина там, конечно же, не оказалось. Значит, правду сказали, что он позорно нападает на одиночек. Итак, как же поступим дальше? Вот уж не думала, что главарем окажется герой меча. Наверняка за ним стоит сука. Бывшая принцесса, сколько еще глупостей она собирается совершить. Суку мы в логове тоже не нашли. Возможно, спряталась где-нибудь еще. Значит, попробуем расспросить разбойников. Хаэм, погоди-ка. Я внимательно вгляделся в лицо одного из главных разбойников этого логова. Да я же его уже видел. Причем недавно. Это ведь один из тех, кого поймал Рен. Что он здесь делает? Тебя разве не поймали? Тут снова все те разбойники, которым угрожал Эфира. Когда мои спутники ворвались в логово, они вели себя развязно, но как увидели меня, сразу начали озираться по сторонам и дрожать. Я сразу показал пальцем на Эфира. Рафуфу, рафтян зловеще усмехнулась. Как же приятно, что она меня с полуслова понимала. Вот бы Рафталия такой была. Ну что, Эфира, кус, сдаемся. Вот так штурм и закончился. Остальные разбойники поначалу потешались над ними и не понимали, чего нас боятся. Разумеется, мы быстро поставили их на место. Как так получилось, что разбойники хорошо вас знают, и вот они Дона. Ирония судьбы постоянно сводит нас вместе. Мы познакомились еще до того, как с меня сняли ложные обвинения. Я не мог сдать их страже, поэтому просто забрал все сокровища. Потом наткнулся, когда меня подозревали в похищении Милти. В тот раз я у них в логове ночевал. Получается, вы при всем желании не могли отдать их под суд? Вроде того. Наконец, неделю назад мы встретились, когда их повязал Рен. А эта встреча уже четвертая. Но почему эти разбойники здесь? Это я и пытаюсь выяснить. Всех, кто не пожелал сдаться, мои спутники разметали в мгновение ока. Поскольку сегодня со мной внушительный отряд, победа далась особенно легко. Да кто они такие? Что за чудовища? Н невероятно. Они сильны как главарь, а может, даже сильнее. Я вам за лесть не доплачиваю. И вообще, платить будете вы. Почему вымогателем оказываетесь именно вы, на Афуме сама? Рафталия уже отточила мастерство метких ответов. Нам бы с ней дуэтом выступать. Каха. Ну так вот, как вы занимаетесь разбоем, если вас недавно поймали? Если подумать, подозрительно даже то, что они здесь. Должны ведь сидеть где-нибудь в тюрьме. Действительно, поддержала меня Рафталия. Как так получилось? Повозку, в которой нас перевозили, атаковали разбойники, вот мы и сбежали. А как, ничего себе случайность, напасть на конвой преступников. Неужели какие-то приятели пришли им на помощь? Просто удивительно, как плохо в этой стране с охранниками. Надо будет сообщить королеве. Точнее, это был главарь. Ре-е-е-е-е-ен. Не сдержавшись, закричал я. Вот же придурок. Чем он думал, спасая разбойников? Нет, даже не так. Зачем он спасал разбойников, которых сам же и повязал? Театр одного актера какой-то. Или я смысл этого термина не так понимаю? Ох, что он вытворяет? Рафталия глубоко вздохнула. Я с ней согласен. Эклер от таких новостей вообще чуть не упала. И когда же это случилось? Где-то с неделю назад. Почти сразу после нашей встречи с Рином. Сука не стала терять времени, завладев Рином, сразу организовала преступный синдикат. Понятно. С Рином, то есть, с вашим главарем случайно не было рыжей бабой с тонной штукатурки? Ох, на Афуме сама. Хотела бы я пожаловаться на ваше описание, но иначе о ней действительно не рассказать. Бабы, главарь всегда один.